У нас будет несколько часов преимущества, лейтенант, чтобы нанести удар Аламбре. Если мы сумеем сначала разделаться с корветом, я не побоюсь вступить в бой с фрегатом. Но если придется иметь дело одновременно с ними обоими, то ситуация меняется. Ты еще ничего не видишь? Гром и молния. Огни! Да, лейтенант. Где? В направлении Карденаса. Дьявол! Этот фрегат бросился за нами в погоню. Слышите? Вдалеке послышался глухой раскат орудийного выстрела. «Нужно прибавить скорость, или утром мы окажемся между двух огней», — сказал Морган. «Мы подняли все паруса, лейтенант. Прикажи поставить еще один кливер и стаксель. Место есть». «Попробуем», — сказал гамбуржец, спускаясь на палубу. В то время как флибустьеры добавляли новые паруса, Аламбра продолжала свой бег, сохраняя ту же дистанцию. Она имела не более 2 миль преимущества, но этого расстояния ей хватало, чтобы быть вне досягаемости пушек молниеносного. Ее капитан не делал даже попытки свернуть к берегам Кубы и искать там укрытие в каком-нибудь порту, понимая, что, изменив курс, корвет потеряет преимущество в ветре, капитан упорно направлял его к северу. Зная к тому же, что герцог собирается в эти широты, чтобы искать свою дочь, он надеялся, что рано или поздно его нагонит герцогский фрегат, и пираты окажутся между двух огней. Морган был в ярости. Вместо того, чтобы сразу же взять корвет на абордаж и освободить корсара, его молниеносный сам находился под угрозой, и это выводило флибустьера из себя. Он приказал 2 раза подряд выстрелить холостыми, чтобы остановить беглеца, но тот не удостоил его даже ответом. Тогда Морган приказал выстрелить из 2 тяжелых орудий, но без всякого результата, кроме напрасного шума и густых клубов дыма. Его матросы тоже пришли в неистовство. Проклиная испанца, они поднимали все новые паруса, которые достигали самых краев рей, и время от времени, не в силах сдержать себя, палили в его сторону из мушкетов. Беда, если бы в этот момент им довелось броситься на абордаж. 1000 чертей! — воскликнул Морган, повернувшись к гамбуржцу, который ни на минуту не покидал его. — Это невероятно! Молниеносному не удается догнать его. — Кое-что, мне кажется, мы все-таки у него отыграли, — сказал ван Штиллер. — А ну-ка, бросьте лак! Боцман с помощью 2 матросов бросил за корму бичеву, считая узлы, в то время как один из его помощников опрокинул песочные часы. — Стоп! — крикнул матрос, когда весь песок сверху пересыпался вниз. — Сколько миль? — спросил Морган у боцмана. — 11, лейтенант. — По-моему, прекрасная скорость, — сказал гамбуржец. — Этот корвет плывет хорошо. — Слишком хорошо, — ответил Морган. — Он нас держит под угрозой. — От фрегата? — Я вижу 2 светящиеся точки, но пока еще далеко. — Как вы думаете, капитан? — Он знает, что мы сейчас гонимся за корветом. — Вряд ли. Его, наверное, заперли в трюме.